Как повезло нам с планетой. Могла быть хуже. Примирившись с одиночеством, не только я, даже НАСА прекратила поиски внеземной цивилизации, а без нее нам космос не нужен. Что еще не подразумевает конца космонавтики. Напротив, созрев, она только сейчас и входит в силу, принося нам каждый день новые сенсационные открытия, о которых газеты сообщают мелким шрифтом между спортом и погодой. Поэтому даже когда открывают новые планеты, им дают имена второстепенных богинь. Одно дело — покоряющее всех Венера. Другое — Седна, известная только эскимосам и феминисткам. Лично я оплакиваю романтику космической эпопеи еще и потому, что ее гибель трагически отразилась на моем любимом литературном жанре — НФ. Когда из фантастики вычли науку, мы остались со сказкой для детей любого возраста. Характерно, что, уходя из Вашингтонского музея астронавтики, каждый посетитель уносит самый популярный сувенир космической эры — серебряный пакетик с мороженым для невесомости. Памяти ночи. О том, что отключилось электричество, я узнал только тогда, когда испуганно пикнул компьютер с разрядившейся батарейкой. Осмотревшись, я понял, что кондиционер не работает, радио молчит, солнце садится. На Нью-Йорк опускался знаменитый Blackout 2003 года. Живописный закат на моей стороне Гудзона не предвещал стоявшему на другом берегу Манхэттену ничего особенного. Лишь когда жаркие сумерки стали сгущаться в безлунную тьму, выяснился масштаб катаклизма. Наползая на город, темнота съедала его, как история. Теряя небоскребы, остров пятился в прошлое, в небытие. Постепенно Нью-Йорк исчез, оставив вместо себя непрозрачные глыбы тьмы, о назначении которых местным было трудно вспомнить, а приезжим догадаться. Когда подавленный происходящим и смущенный навязанным бездельем я вышел из дому, оказалось, что улицу заполнил онемевший народ. О присутствии толпы можно было узнать, лишь уткнувшись в спину соседа. В темноте обычно говорят шепотом. Эта ночь навязала молчание. Я впервые ощутил ее безмерную власть, потому что она явила себя там, где о ней уже забыли. На рыбалке, скажем, ночь тоже черна, но, живя у нее в гостях, другого и не ждешь. Темнота на природе — аттракцион. Умышленные вроде палатки неудобства. Тут, однако, не мы выбрали ночь, а она нас. Дождавшись своего часа, ночь поставила всех на место. Короткое замыкание сперва остранило, а потом отменило цивилизацию. Без нее же, как быстро выяснилось, нам нечего делать, разве что лечь спать. Зачем человек спит, ученые не знают, а я догадываюсь, чтобы не оставаться наедине с ночью. Ее величие исключает панибратство. Греки искали в ночи источник мира, веря, что она первой родилась из хаоса. Поэтому Гесиод называл ее не только сестрой, но и матерью дня. В нормальной, нечеловеческой жизни свет ведь и правда меньше тьмы, да и встречается реже, что легко доказать, разделив площадь неба на число звезд. Чтоб не видеть ночи, мы спим с ней, зачиная сны. Начиняя имя нашей души, ночь оправдывает себя, если ей, конечно, не мешают. Как всем сакральным, ночью нельзя пользоваться в суе. Ее тихие часы предназначены для высокого, стихов, молитв и тоталитарной власти. Поэтому жгли свечи поэты, вставали к заутренне монахи, и никогда не гасло окно в кабинетах Ленина, Сталина и Муссолини.